«А ты хочешь меня обязательно победить?» Она задумчиво и с каким-то интересом посмотрела на меня. «Сказать тебе правду, очень приятно видеть человека, который хочет обязательно, реальным делом, доказать, что он умнее меня и при этом не боится негативных для себя стратегических последствий. А какие стратегические последствия могут быть у японского варианта игры в крестики-нолики?» Искренне удивился я. «Ну, вот», — рассмеялась она, — «ты даже не предполагаешь, что я могу рассердиться. Лица королевской крови могут быть очень мстительны по пустякам, и это большое искусство — находить людей, которые не боятся говорить тебе правду в глаза. Но давай не будем больше о грустном, рассказывай лучше правила. Знаешь, я свою сестру Светлану иногда зову Светка», — сказал я, суффикс «ка» уменьшительно ласкательный, если я правильно помню уроки из школы. «А ты, Лая, и поэтому, можно, я тебя буду называть моя Лайка?» «Да», — задумчиво протянула она, внимательно меня разглядывая, «видимо, это чисто мужской вопрос из разряда «все бабы, дуры». Ты на самом деле не веришь в авторитеты? Знаешь, я очень рада, что сестренка нашла на земле именно тебя. И я начинаю верить, что теперь мы все-таки выиграем с твоей помощью эту проклятую войну. Но ты, кажется, обещал рассказать мне правила. Ты только об этом прозвище никому не рассказывай». «Конечно, не буду», — согласился я. «Ариадне, конечно, я своим новым именем похвастаюсь», — сообщила она, с непонятным мне весельем в глазах. А я понял, что она ну нисколько не сердится, и начал ей рассказывать правила. Японская игра, которой я хотел отвлечь Лаю, это те же самые крестики-нолики, как и у нас, но для победы там необходимо поставить не три значка в ряд, а уже пять. И игровое поле, соответственно, не 9 клеток, а четверть обычного тетрадного листа, на которых в школах земли ученики пишут свои упражнения. Для начала я тетрадный лист разделил на 4 части. Вот это уже другое дело. Сразу все поняла Лая, вот это уже настоящее игровое пространство. После этого я рассказал ей правила победы. Те самые 5 значков в ряд по вертикали, по горизонтали или по диагонали. Сразу добавил, что если я выставил ряд из 3 значков, то Лае надо его срочно с одной стороны своим значком ограничить. Это надо потому, что если ряд из 3 значков не ограничить с одной стороны, то следующий мой значок добавит в этот ряд 4-й элемент и угрозу поражения Лаи на следующем ходе. А она, при всем своем желании, ограничить одним ходом оба конца моего ряда уже не сможет. Ведь если в крестиках-ноликах ряды ограничены размерами поля, то в этой игре до боковой стороны поля игра доходит не сразу, и твой ряд из 4 значков с пустыми клетками вокруг – это практически уже твоя победа. Потом мы начали играть, и в течение часа Лая мне проигрывала. Но потом она сообразила, что сначала свои значки не надо ставить рядом по горизонтали или по вертикали. Она стала стараться захватывать пространство. Она теперь в начале игры выставляла свои значки уже по диагонали друг от друга. Такая расстановка реально повышает шансы игрока в один из моментов игры поставить значок в центр своей конструкции, создав при этом пересечение 2 своих рядов из 3 значков, один из которых его соперник ограничить уже не успеет. Иначе говоря, из диагонального квадрата неожиданно получается вертикально-горизонтальный крест, имеющий возможность продолжать свою атаку уже в 4 стороны. Конечно, я все это знал, и Лая не проигрывал, но и она проигрывать мне перестала, и наши партии, одна за другой, стали заканчиваться в ничью. Еще одна детская игра, — удовлетворенно сказала Лая, — у тебя есть реально что-то сложное? А ты что, хочешь научиться играть в шахматы? Не хочу, — честно призналась она. Я знаю, что учиться играть в шахматы — это долго, а я не хочу тебе раз за разом проигрывать. Я хотел спросить ее, есть ли в их цивилизации игра в карты, наподобие того же самого нашего дурака, но в этот момент нас нашла вернувшаяся Ариадна и сообщила, что через час будет выступление королевы. И мы снова пошли в штаб. Организация не совсем устойчивой связи с планетами была возложена, естественно, на Ариадну. «Мама хочет что-то сказать о войне?» — уже в коридоре между комнатами Лая спросила Ариадну. «Да», — подтвердила та. «А она все продумала? Ведь, как я поняла, уроды должны перехватить ее сообщение». Лая на пару секунд замолкла, хотя, что я такое говорю, мама всегда все продумывает. «Да», — ответила Ариадна, — «ты все правильно поняла». «Да, я умная», — скромно ответила Лая, и мы в следующий момент вошли в помещение штаба. Выступала королева перед народом, находясь в той самой комнате, которую я уже видел. Да, сначала она сидела на троне, и королевская мантия была за ее спиной, и богато украшенная корона на голове, но в остальном все было скромно и демократично, и даже выражение ее лица не было ни надменным, ни высокомерным. Королева встала со своего трона и подошла со своей стороны к небольшой трибуне, которая отделяла ее от зрителей, и начала говорить. «Уж извините, но я не помню дословно текст ее речи. Здесь я передаю смысл ее речи, которая была очень конкретной, доходчивой и выразительной. Сначала королева затронула историю проблемы. Она рассказала, как в их цивилизации начали умирать мужчины. Рассказала, как сначала врачи пытались найти средства от этой напасти, и ничего не могли сделать, и как отчаяние распространялось в обществе, как говорится, со скоростью лесного пожара. Мужчины умирали, и начала разваливаться экономика, начали останавливаться заводы, в том числе, и заводы непрерывного цикла производства, которые останавливать было никак нельзя. И тогда отец Ариадны, еще живой король, потребовал от всех умирающих мужчин исполнить свой последний долг, сохранить все практические знания, которые они за всю свою жизнь накопили. Иначе говоря, потребовал сохранить рабочие схемы своего мастерства, чтобы потом, через пень-колоду, их жены и дочери смогли хоть как-то, по сохранившимся инструкциям, восстановить экономику. И женщины пытались за недели и месяцы понять и изучить то, на изучение чего раньше в вузах и профессиональных училищах уходили месяцы и годы. И всем было плохо. А потом началась война, и стало еще хуже. Женщины не умели воевать, и уроды захватывали одну за другой человеческие планеты, демонстрируя свое подавляющее превосходство. И даже сама королева была растеряна, напугана и не знала, что делать. И паника распространялась среди людей, а также распространялась мысль об единственном достойном выходе, коллективном самоубийстве. И именно в этот момент совсем молодая и неопытная девушка, 16-летняя Ариадна, выступила с обращением к своему народу. Ариадна сказала, что война уже однозначно проиграна. Ариадна сказала, что шансов нет, и уже завтра, сказала она, мы все, скорее всего, погибнем. А те, кто выживут завтра, точно погибнут послезавтра, или попадут в плен, что будет еще страшнее. Но у женщин, сказала Ариадна, есть еще сегодня. И для того, чтобы сохранить свою честь, сегодня, сказала Ариадна, женщины должны сделать все возможное, чтобы умереть не завтра, а послезавтра, умереть с честью, а не распластавшись бессильно перед уродами в безвольной позе полного и безоговорочного подчинения. И каждый раз, по утрам, Ариадна обращалась к своему народу и сообщала, что у нации есть еще один день, в течение которого надо еще поработать. А сама 16-летняя Ариадна, которая ничего не понимала ни в политике, ни в экономике, ни в военном деле, по 20 часов в сутки проводила непрерывные совещания с женщинами, которые в своей работе хоть что-то понимали. И такое положение, сказала королева, тянется уже 9 лет, и война до сих пор не проиграна, а экономика работает, пусть и не так эффективно, как в довоенное, счастливое время. Но расслабляться еще рано. Уроды собрали свой флот, чтобы одним ударом рассечь позицию людей и уничтожить ее изолированные части. И сейчас, сказала королева, надо напрячь все силы как в тот, самый страшный первоначальный период. У людей есть шанс выиграть битву, но для этого надо напрячь все силы. Я верю, сказала королева, что если один раз мы уже выдержали подобное напряжение и не сломались, то неужели не сможем сделать это еще раз? Надо вытерпеть всего несколько дней, и тогда уроды получат такой удар, который их остановит и о котором они сейчас даже не предполагают. Надо поработать аккордно еще несколько дней, а дальше уже будет немного легче и намного спокойнее. Наши друзья на земле, похвасталась королева, дали нам такое оружие, о котором даже мы, высокоразвитая цивилизация, раньше не знали. Нам надо всего несколько дней, чтобы это самое чудесное оружие настроить. После этого королева стала вспоминать отдельные примеры героизма отдельных женщин, и таких примеров за 9 лет войны накопилось много. Помимо всего прочего, она вспомнила добрым словом какую-то бабушку, чей муж был исследователем планет. Бабушка написала Ариадне письмо, что если мы все умрем, и очень скоро, то Ариадне надо хотя бы раз в жизни попробовать секса с настоящим, живым мужчиной, чтобы на поле боя в последней схватке умереть уже женщиной. И такие мужчины, практически идентичные мужчинам их расы, есть на планете Земля. Координаты этой планеты есть в архиве ее мужа. Королева не стала об этом рассказывать дальше, но я понял. Ариадна не пропустила это письмо и поняла, какой подарок бабушка ей сделала. Она дала Гелии задание срочно проверить эту информацию, и в конечном итоге я оказался здесь, и произошли все те события, которые описаны мною выше. После этого королева еще поговорила о том, что женщинам надо держаться вместе, и все такое. Конечно, это была уже чисто идеологическая часть, но говорила королева действительно очень хорошо. В конце королева попросила у всех прощения, если в управлении экономикой были допущены грубые ошибки, и напомнила адрес своей электронной почты, на которую об этих ошибках можно написать. И она попросила, что если кто-то что-то знает особенное, писать не стесняясь. «Ведь мы делаем общее дело», — сказала королева, «и вклад любой женщины может оказаться неоценимым в нашем общем деле, может оказаться тем последним камнем на дороге войны, который остановит, наконец, колесницу вражеского нашествия. Надо сказать, что я был впечатлен, и образ еще очень молодой, 16-летний, неопытной и во многом еще по-детски наивной принцессы, которая каким-то чудом остановила развал фронта и экономики десятка планет, глубоко запал в мою душу. И я смотрел на живую, взрослую Ариадну, которая стояла со мной рядом, и не верил, что это сделала она. Ариадна с Гелией тем временем организовали такую передачу выступления королевы на другие планеты, чтобы враги смогли эту передачу, пусть и в искаженном виде, перехватить. Потом Ариадна посмотрела на меня, все поняла, и смутилась. «Ничего такого особенного я тогда не совершила», — объяснила она. «Просто я сильно испугалась, и поэтому сделала то, что смогла, попросила совета у тех взрослых женщин, которые меня окружали. И спасибо надо сказать всем тем, кто был рядом со мной в эту трудную минуту». Лая куда-то исчезла, чтобы в последний раз проверить настройки своей яхты, а мы с Ариадной остались в штабе. Передача сообщения с выступлением королевы на другие планеты прошла успешно, и уже в конце дня начали приходить сообщения. Враги сообщения перехватили, изучили и начали выдвигать флот на исходные позиции. Видимо, решили атаковать немедленно, пока мы свое оружие еще не настроили. И все поняли, что провокация королевы сработала. Если действовать по уставу, то подготовка к массированной атаке должна была занять у них несколько часов, и атака должна была начаться на следующий день ранним утром. Какая-нибудь хулиганка, типа Хлы, могла бы начать атаку и не по уставу, чтобы опередить неожиданно под головку противной обороны, но Хлы у врагов как раз и не было, и поэтому, уроды, действовали строго по уставу, и час их нападения был нам известен, и мы готовились, проводя последние мероприятия, и как-то незаметно наступил поздний вечер. Все были возбуждены и переживали о том, что будет завтра. Ариадна посмотрела на всех внимательно и после этого строго приказала всем, непосредственно не занятым в деле людям, перед завтрашним днем хорошо выспаться, пусть даже и с применением медикаментов. А я так понял, что приказ касается и меня, и поэтому мой восьмой день не на земле на этом завершился. Часть 16. Битва за землю. Робот, командующий эскадрой, собранной у грязного болота, любил логику. В логике он любил ясную, объективную последовательность рассуждений. Люди к логике были намного менее способны, чем роботы. Эмоции, непоследовательность рассуждений, неуместное влияние собственного опыта – все это мешало людям мыслить логично. Все эти человеческие особенности робот называл одним словом – душа. И именно эта душа мешала людям мыслить. Робот любил ломать предполагаемые эмоции людей ясностью логических рассуждений. Он как бы ломал души людей своей логикой. Он губил всякую возможность эмоциональных ошибок логикой рассуждений. Поэтому его и звали «Душегуб». Душегуб еще раз вспоминал историю событий. Уничтожение эскадры Геракла началось с полета Лаи к грязному болоту. Было ли уничтожение эскадры Геракла случайностью? Душегуб считал, что случайностью это быть не могло. Во-первых, у людей не было в тот момент лишних готовых звездолетов. Все готовые звездолеты просматривались роботами, и они находились совсем в другом месте. Робот знал, что люди воюют оптимально, и что Ариадна никогда не выпустила бы в бой некие транспортники, наспех лучевыми пушками вооруженные. Да и не могут транспортные звездолеты уничтожить эскадру боевых, настоящих звездолетов. Значит, эскадра Геракла была уничтожена чем-то другим, каким-то новым человеческим оружием. Во-вторых, сам полет Лаи говорил о многом. Душегуб отлично знал, кто такая Лая, и поэтому отлично понимал, что Лая никогда, ни под каким видом, в нормальных космических сражениях участвовать не будет. Но она там была, следовательно, у людей действительно было приготовлено что-то необычное. И эта заготовка была настолько секретной и настолько необычной, что только Лая, как член королевской семьи, имела право в решительный момент, как говорится, нажать красную кнопку и привести секретное оружие людей в действие. И именно потому она крутилась около грязного болота, только она понимала принцип работы нового оружия и могла нанести этим оружием главный удар. И факт уничтожения эскадры Геракла говорил о том, что этот удар у нее получился. И из всех этих рассуждений логически вытекало то, что у людей действительно новое оружие есть. Посмотрев на экраны компьютеров, поддерживающих связь со всей его эскадрой, Душегуб стал рассуждать дальше. Душегуб знал, что против него люди что-то готовили. И если их звездолеты стояли на флангах позиций, то оставалось только одно – люди собираются применить свое оружие именно на этом, центральном участке, и применить его несколько раз. Если бы люди не имели здесь своего нового оружия, то тогда Землю прикрывала бы эскадра звездолетов, но их здесь не было. И разведка роботов доносила – люди расставляют по всему центральному участку фронта астероиды, аналогичные тому, который они использовали тогда, при уничтожении эскадры Геракла. И разведка ясно видела, что на этих астероидах мельтешат люди и срочно что-то монтируют. А что люди могут монтировать на астероидах, не имеющих экономической ценности? Душегуб знал, какое это было дорогое удовольствие, затеянное Ариадной. Он видел, сколько транспортников обеспечивают работы на астероидах. И чтобы Ариадна пожертвовала своей экономикой ради какого-то пустого дела. Нет, логически было ясно. На астероидах монтируется нечто очень ценное. Монтируются ретрансляторы. И из количества ретрансляторов логически вытекало только одно. Люди хотят нанести несколько ударов по мелким эскадрам роботов. Следовательно, роботы должны нанести людям один удар, удар всей своей силой одновременно, нанести удар по их главному излучателю. Было ясно, что оружие людей предназначено для уничтожения небольших эскадр, и со всем флотом роботов-излучатель не справится. А когда и Земля, и новое оружие людей окажутся в руках роботов, ситуация переменится принципиально. Из потери Земли война для людей будет окончательно проиграна. И вот вчера, вспоминал Душегуб, пришло еще одно сообщение от разведки. Перехват выступления их королевы. И королева людей ясно сказала: через несколько дней роботам будет нанесен такой удар, что, логически это означало только одно, оружие людей почти готово, им надо еще несколько дней, чтобы настроить его окончательно. Следовательно, роботы должны опередить людей, опередить именно в эту пару дней, в течение которых люди будут еще не готовы. И вот именно поэтому Душегуб вчера вечером дал всей эскадре приказ срочно выстраивать боевые порядки. И сегодня, в 4 часа утра по формальному, общегалактическому королевскому времени, роботы для удобства придерживались королевского времени, принятого в цивилизации людей, эскадра, наконец, была готова к бою. И Душегуб дал приказ эскадре начать движение. Последнее. Победная операция роботов против людей началась. Когда флот уже начал движение, в районе грязного болота появилась королевская яхта людей. Яхта начала выписывать сложные фигуры перед строем равномерно надвигающихся на нее звездолетов, пользуясь своей большей скоростью. При этом роботам удалось перехватить испуганный, звучащий на грани истерики, голос Лаи. «Их слишком много. Я попытаюсь их отвлечь, но их слишком много. Срочно эвакуируйте основной излучатель на запасные позиции на Плутоне». И после этого яхта Лаи начала попытки растащить строй эскадры роботов, двигающийся целенаправленно в сторону Земли. Лая металась от одного фланга к другому, надеясь, что роботы погонятся за ней, и строй рассыплется, и отвлечется от главного направления, направления на Землю. Но ей ничего не удавалось. Дело в том, что Душегуб дал своей эскадре ясный приказ, не отвлекаясь на Лаю, двигаться к центральному астероиду, где, по всей видимости, тот самый основной излучатель людей и находился. Ведь неспроста этот несчастный астероид прикрывали не одна, не две, а целых 6 орбитальных крепостей. Ясно было, что именно на этом астероиде находится нечто чрезвычайно важное, главное оружие людей. Вот именно этот астероид и нужно было захватить. И поэтому на маневры Лая эскадра не обращала внимания. Логика плана, осуществляемого Душегубом, была безупречна. И у глупых, недалеких людей шансов на спасение, уже не было. Лая это тоже поняла и попыталась уйти в гиперпространство, чтобы уже из него вернуться к излучателю. А надо сказать, что переход через гиперпространство – процесс с ним мгновенный. Звездолет как бы пробивает тоннель через гиперпространство, заранее намечает свой прыжок. Потом он начинает бледнеть и становиться прозрачным, уходя из нашей трехмерной вселенной в нечто иное. И на это нужно время, которого у Лаи не оказалось. Передовые звездолеты роботов нагнали яхту и начали по ней стрелять. Видимо, яхта оказалась поврежденной. «Погибаю, но не сдаюсь», — раздался в эфире перехваченный роботами голос Лаи. «Прощайте, девочки, отомстите за меня, я люблю вас». И через секунду яхта взорвалась. Лая погибла, но после нее остался в гиперпространстве ясно различаемый чуткими приборами роботов коридор, прямой и самый короткий путь к излучателю людей. И роботам оставалось только воспользоваться этим коридором. Душегуб понимал, что эвакуировать излучатель люди не успели, а охрана из целых 6 орбитальных крепостей для его большой эскадры проблемы не составит. И вся эскадра, стройно подойдя к началу гиперпространственного коридора, также стройно вошла в пульсацию. До победы роботов над людьми оставались какие-то считанные минуты. «Как красиво и возвышенно я погибла», — сказала Лая, стоящая рядом со мной в штабе. «Какие слова я сказала, и как нам будет теперь меня не хватать? Нет, девчата, я сейчас расплачусь горькими слезами сожаления от жалости к самой себе. Вот только яхту жалко», — ответила Ариадна, — «я к ней уже привыкла. Ничего, построим новую, лучше этой. Смотри, Ари, а ведь они поверили». Действительно, поверили. Тем временем роботы, поверившие в свою близкую победу, дружно входили в гиперпространство. Азалия, уже пожилая женщина, всю свою жизнь прослужила на орбитальных крепостях и дело свое хорошо знала. Она дослужилась до довольно высоких званий в космическом флоте и имела большой боевой опыт. Поэтому, когда ее назначили командиром дивизии орбитальных крепостей, расположенных в пустом космосе, без каких-либо планет и звезд поблизости, она была удивлена, очень удивлена. Ариадна, которая лично назначала ее командиром этой дивизии, увидела сомнения на ее лице. «Я понимаю ваши сомнения», — сказала принцесса, — «и не хочу вам просто приказывать. Я отлично понимаю, чем мы рискуем, и я знаю, что орбитальные крепости в нормальном космическом бою — вещи бесполезные. Но, не в этот раз. У нас есть обоснованные предположения, что именно в эту точку пространства выйдет эскадра уродов, и вы должны будете уничтожить ее, уничтожить любой ценой, невзирая на собственные потери. У этой операции высочайший уровень секретности. Поэтому вы сейчас, ни слова никому не говоря, отправитесь к месту расположения дивизии, а там связи у вас вообще не будет, вы только сможете принимать мои команды. Я надеюсь, что предположения штаба действительно обоснованы», — ответила Азалия. «Но позвольте узнать одно. Сколько именно крепостей в моем распоряжении?» «Уроды видят группировку из 6 орбитальных крепостей», — спокойно ответила Ариадна, — «но на самом деле их там 128. «Сколько, сколько?» — невольно переспросила Азалия, немного обалдевшая от услышанной цифры. «Извините, ваше высочество, но ведь 128 крепостей – это небывалая группировка. Сколько же тогда ожидается в той точке пространства, которую мы прикрываем, вражеских звездолетов? И я правильно поняла, что в случае неудачи эвакуации личного состава дивизии не будет?» «Врагов будет много, очень много», — спокойно ответила Ариадна, — «и эвакуации не будет. И сзади вас не будет нашего флота, чтобы прикрыть вас с тыла. Я могу надеяться на вас, мы выполним ваш приказ, ваше высочество», — твердо ответила Азалия. «Мы не подведем, мы будем стрелять до конца, а там, будь что будет. Орбитальная крепость — это не нечто круглое, ощетинившееся во все стороны стволами и болтающееся на орбите планеты на манер спутника. Орбитальная крепость – это 6, 8, 12 платформ с лучевыми пушками, называемых батареями. Орбитальные крепости прикрывали планеты от нападения из космоса и 100 лет назад считались очень сильным и страшным оружием. Орудия на них были с одной стороны, а их тыл, по идее, должны были прикрывать средства ПВО планеты. Орбитальные крепости сооружениями были большими, неповоротливыми и неспособными к собственным полетам в космосе. Но преимуществом орбитальных крепостей было то, что они были относительно дешевыми, и 100 лет назад отлично прикрывали планеты от пиратских набегов соседей, не имеющих возможности построить большой флот. Но время шло, звездолеты становились все лучше и лучше, и орбитальные крепости, как говорится, падали в цене. А когда началась война, то выяснилось, что прикрыть планету от быстрых и высокоманевренных сил врага орбитальные крепости уже не могут. Вражеские звездолеты просто заходили сзади, с тыла той или иной батареи, и расстреливали ее с незащищенной стороны. Конечно, при обнаружении врага было понятно, что будет. И теоретически, боковые орудийные башни, смотревшие в бок, своим огнем все пространство перед планетой перекрывали, и обходной маневр противника должны были пресечь. Но это в теории, а на практике современные звездолеты стали слишком быстрыми и слишком маневренными. И они, на огромной скорости войдя в просвет между батареями, не врезались на всей своей дурной скорости в планету, а делали немыслимый еще 20 лет назад маневр, уничтожали с тыла очередную несчастную батарею, и на той же большой скорости уходили вновь в открытый космос. И теперь главная задача орбитальных крепостей была не защитить планету, а задержать противника на 2 или 3 часа, пока не подойдет на выручку свой флот, чтобы уже совместными усилиями отбить атаку врага. Если же флот не подходил, то орбитальные крепости бесславно погибали, и планета оказывалась врагом захваченной. Конечно, преимуществом орбитальных крепостей был фронтальный огонь, ответ на лобовую атаку противника. В ситуации, когда вражеские звездолеты атаковали батарею орбитальной крепости в лоб, то теперь уже у вражеских звездолетов не было никаких шансов. Но уроды, после пары лобовых атак, все это прекрасно поняли, и теперь орбитальные крепости в лоб не атаковали. И орбитальные крепости в современной космической войне оказались практически бесполезны. Азалия была назначена на должность за 3 дня до начала операции, но сама тогда не знала, сколько у нее времени. Поэтому все свое время она посвятила сложиванию боевого взаимодействия батарей. Баба она была умная, и через 3 дня дивизия из наспех собранных со всех планет орбитальных крепостей превратилась, более или менее, в боевую единицу. А через 3 дня из штаба пришел сигнал: они идут. И женщина еще успела удивиться, что они идут именно туда, куда нацелены батареи, а не совершают обходной маневр, чтобы зайти орбитальным крепостям с тыла. И теперь оставалось только объявить боевую готовность 1 и терпеливо ждать. Батареи всех 128 орбитальных крепостей смотрели в одну точку, и только 6 крепостей, в дивизию не входящих, делали вид, что прикрывают астероид, а заодно, на самый крайний случай, должны были защитить тыл основной орбитально-крепостной группировки. Враги не заставили себя ждать слишком долго, и вскоре силуэты их кораблей начали прорисовываться в обычном трехмерном пространстве, выходя из гиперпространства точно там, где их и ждали. Азалия не верила своим глазам. Уроды собирались атаковать ее в лоб. А надо напомнить, что выход гиперзвездолета из гиперпространства, как и вход в него из нашей Вселенной, тоже не мгновенный процесс. Звездолет, который материализуется в нашем трехмерном пространстве, пару минут остается беззащитен. Именно поэтому все звездолеты, собравшиеся атаковать ту или иную планету, не материализуются прямо над ней. Наоборот, они проникают в наше пространство в некотором отдалении от планеты, и только потом приближаются к ней, восстановив работоспособность всех своих систем. Воспоминания за пару секунд пронеслись в голове Азалии. Она вспомнила чувство бессилия, которое овладевает человеком, наблюдающим гибель своих товарищей, обойденных с тыла. Уродские звездолеты словно в тире расстреливали сзади батареи людей, а люди ничем не могли им ответить. Это было страшно. Страшно, тяжело и горько. Команды крепостей погибали просто так, погибали, даже не имея возможности дорого продать свою жизнь. Лица погибших подруг, погибших за 9 лет войны, промелькнули в памяти женщины. Все они погибли одинаково, они были обойдены с тыла, не имея возможности хотя бы несколько раз реально выстрелить по противнику. Это было страшно и очень обидно. И вот теперь звездолеты противника дружно появлялись прямо перед дивизией орбитальных крепостей, словно вокруг вообще не было никакого космического пространства, и словно они, сойдя с ума, решили атаковать дивизию в лоб. И пока они не сообразили, что происходит, надо было успеть ударить по ним первыми. И только теперь Азалия до конца начала понимать, куда именно поставила ее Ариадна. Впервые за 9 лет Азалия могла отомстить уродам за погибших подруг. «Всем батареям дивизии», — сказала она по общей связи, по вражеским звездолетам, в режиме максимальной скорострельности орудий, огонь. Бортовой компьютер сразу попытался предупредить человека, что максимальная скорострельность — это режим чрезвычайно неэффективный в бою, так как орудия долго не выдерживают такого темпа стрельбы и при максимальной скорострельности быстро выходит из строя, и поэтому в следующем бою. «Заткнись, тупая железяка», — ответила Азалия бортовому компьютеру, — «это наш последний бой, поэтому приказываю до самого конца темп стрельбы держать максимальным». Тем временем, дивизия из всех стволов практически в упор уже била по выходящим из гиперпространства звездолетам противника. Уродские экипажи перед смертью успевали понять, куда они попали, но ничего уже не успевали сделать. Звездолеты гибли, за несколько секунд превращаясь в мелкую окрошку своих когда-то работоспособных частей, на их место тут же приходили из гиперпространства новые, по ним тоже били орбитальные крепости. Звездолеты все шли и шли, и орудия перегревались от частой стрельбы. Прекращала функционировать электроника, и экипажи стреляли без электроники, благо, целиться было практически не надо. Было жарко, и гимнастерки женщин были мокрые от пота, и многие падали от жары в обморок. На их место вставали другие наводчики, те, которые освобождались с переставших стрелять орудий. 10%, 16%, 28%, 33%, 49% орудий вышло из строя. Ритмично сигнализировали компьютеры, а уродские звездолеты все шли и шли из гиперпространства, и казалось, что им не будет конца. Наступил критический момент боя, и эффективность дивизии орбитальных крепостей стала стремительно падать. И вдруг вражеские звездолеты кончились. Огромная вражеская эскадра, которую по аналогии с нашей историей можно назвать Великой Армадой, перестала существовать. Часть 17 девушки, экономика и медосмотр. Женщины в штабе радовались победе, и только воинская дисциплина и необходимость продолжать работу, война еще не закончена, не давали им прыгать на месте и кричать от счастья. И понять их настроение было можно. Только что произошла первая в истории этой войны крупная победа над противником. Все радовались, и только Риадна имела вид задумчивый и озабоченный. «Что такое?» – спросил я. «Ты не рада?» «Конечно, рада», — серьезно ответила она. «Наша победа теперь реальный факт, но мне теперь надо спасать экономику, а потом еще орбитальные крепости надо будет расставлять обратно для охраны планет», — добавила Лая, «и половину крепости вообще ремонтировать еще надо будет, та еще работа, но сначала экономика», — ответила Риадна, «а крепости пока пусть повисят на месте боя. Составь, пожалуйста, список работ, необходимых для восстановления обороноспособности планет». Лая согласно кивнула в ответ, и Ариадна, с решительным видом развернувшись, вышла из помещения штаба. «Отправилась на экономическое совещание», — понял я. Лая посмотрела на меня задумчиво. «Извини, даже спасибо сказать тебе некогда», — сказала она уже мне, — «время дорого. Я пару часов буду с крепостями разбираться и смотреть, какие транспортники можно немедленно в экономику вернуть, а тебя на медосмотр пока отправим, согласен. Ты пока там занят будешь, начнем тебе немного здоровье подправлять, как обещали». «Согласен», я согласился, и Лая отвела меня к медикам. Медицинский кабинет был очень большой и наполненный весь аппаратурой самых разных размеров, от настольных компьютеров до больших шкафов белого цвета. Кроме того, в кабинете оказались в наличии две молодые девушки, которые, естественно, предложили мне раздеться. Я разделся до трусов, но мне предложили раздеться полностью. Одна девушка что-то тихо сказала другой, и раздался глупый, но очень радостный женский смех, который нравится уверенным в себе, состоявшимся мужчинам. «Извините», — сказала практически сразу одна из девушек, «мы забыли, что мы на работе». И после этого они стали облеплять меня со всех сторон датчиками. Датчики внешне выглядели как белые квадратики непонятно из какого материала, достаточно мягкие и гибкие, чтобы не мешаться на теле. К каждому из датчиков тянулся тоненький провод, и этих датчиков было очень много. «У принцесс датчики дистанционные», — сказал я, проявив свою осведомленность. «У них датчики военные, простые», — ответила одна из девушек, «для диагностики, типа жив, мертв, а у нас задача сложнее. Мы человека еще и подлечиваем, корректируем ему биополе». В результате я оказался в густой сети проводков, тянущихся от меня к самым разным аппаратам. В конце этого процесса датчики были налеплены и на мою главную гордость любого мужчины тоже. Руки у девушек оказались мягкие и осторожные, мое воображение не к месту активным, и в итоге моя гордость среагировала на все это естественным образом. Мы посмотрели друг на друга, Все поняли без слов и вежливо промолчали. После этого ко мне сзади подвели что-то мягкое, я лег примерно под углом 45 градусов на спину и расслабился. Не знаю почему, но проводки, которые были сзади и которые я должен был спиной своей прижать к этой поверхности, мне не мешали. Я расслабился и почувствовал легкое такое, почти незаметное покалывание во всем теле и незаметно для себя заснул. Проснулся я через некоторое время хорошо отдохнувшим, оделся и девушки передали меня Ариадне, которая уже ждала меня за дверями медицинского кабинета. «Я хочу рассказать тебе о том, как проходило совещание», — заявила Ариадна. «Ты разбираешься в экономике». «Я в экономике не разбираюсь, но ты все равно мне все расскажи. Мне тебя слушать интересно». И Ариадна без долгих разговоров стала рассказывать о том, что было у нее на совещании. И сразу выяснилось, что обобщать информацию она не умеет. Весь ее длинный рассказ свелся к бесконечному перечислению реплик участников совещания. Она сказала, она на это ответила, она вставила свое замечание, что, и так далее. Конечно, Ариадна называла своих подчиненных по именам, а не она, как я их здесь обозначил. Но это все равно был поток, кошмарный водопад неструктурированной информации. Я довольно скоро перестал пытаться запоминать, какая женщина за что у них отвечает. Очевидно, что это были представительницы отдельных планет, отдельных экономических структур и даже представительницы отдельных стратегических предприятий. Связь позволяла организовать их совместное общение, не выходя из дома, а я очень сильно удивлялся, как Ариадна все их реплики запомнила. В моей голове все смешалось, и я понял только одно: им катастрофически не хватает транспортных звездолетов. Их экономика и так работала с большим напряжением, все произведенные продукты труда сразу уходили в дело, и поэтому делать какие-то запасы они не имели никакой возможности. И теперь, когда почти весь гражданский транспорт оказался мобилизованным на войну, практически на каждой планете по тем или иным ресурсам сложилась катастрофическая ситуация. Неожиданно Ариадна замолчала и внимательно посмотрела на меня. «Мне кажется, что ты перестал меня понимать». «Да, я не стал отрицать очевидного. В моей голове все перемешалось. Я не понимаю, как ты сама все это запомнила. Значит, ты не сможешь мне помочь?» Ариадна была явно расстроена. «Подожди», — сказал я. «Какой у тебя самый главный вопрос? Мне необходимо выбрать самую важную отрасль экономики». Немного подумав, ответила она, «У нас мало транспортных средств, и надо выбрать такую отрасль, начало нормальной работы которой поможет начать нормально работать как можно большему числу других отраслей. Но каждая из них важна по-своему, и если мы направим транспортников для...» «Подожди», — сказал я, и Ариадна резко остановилась, «Дай подумать спокойно». «Хорошо», — согласилась она, «я помолчу». И замолчала, с ожиданием на меня глядя. «Извини, что перебил. Ты не отвлекайся, ты думай». И здесь мне в голову пришло простое решение. Никакую отдельно взятую отрасль экономики вообще выбирать не надо. Мы выиграли битву, забрав у гражданских служб почти все транспортные звездолеты, сказал я, поэтому мы сделаем теперь наоборот. Мы почти все транспортные звездолеты заберем у военных. Заберем не только те, которые они гражданским должны, но и те, которые сразу были в военном флоте. «А как же мы будем воевать?» – живо возразила Ариадна. «Транспорты военным тоже понадобятся. А с кем мы будем воевать?» «С их эскадрами. Какая-нибудь их эскадра нападет на нас, а нам нечем будет отражать их нападение. И что нам тогда делать? А у них есть звездолеты, которые могут на нас нападать». Ответной реплики не последовало. Я решил ту же самую мысль повторить несколько иначе. Наш флот может просто постоять на приколе, пока военные транспортники помогают гражданским службам восстанавливать нашу экономику, им все равно на нас пока нападать нечем. Или как, а как же орбитальные крепости? Неуверенно возразила Ариадна, их ведь надо возвращать на место. Ничего, пусть повисят пока в пустом космическом пространстве, ответил я, врагам на наши планеты все равно нападать нечем. И ответной реплики опять не последовало. Молчание, однако, длилось недолго. Ариадна достала из кармана сотовый телефон и набрала номер. «Слушай», — сказала она в телефон, — «Сергей говорит вот что», — и пересказала весь наш разговор. Собеседница на том конце связи что-то ответила. «Да», — последовала серия ответных реплик Ариадны. «Да, это оказалось очень просто. Да, сами вполне могли бы догадаться. Да, очень глупые. Да я и не против. Я не буду сопротивляться. Да, прямо сейчас, если только он сам этого попросит. «Да, скоро придем». И на этом разговор закончился. «Лая согласна с тобой», — сказала она уже мне, «и мы временно передаем значительную часть военных транспортников для нужд гражданской экономики. Пойдем обратно в штаб», и мы пошли в штаб. Я, кажется, понял, о чем ей Лая говорила, но воспользоваться ситуацией не хотел из чисто эгоистических соображений. Я просто банально сообразил, что честное отношение к Ариадне сулит мне в перспективе выгод намного больше. И я просто взял ее за руку и повел в штаб, а она с интересом посмотрела на меня и подчинилась. И мы пошли в штаб. В штабе принцессы о чем-то посовещались недолго и в итоге предложили мне пойти в тир. Дело в том, что моя идея отобрать транспортные звездолеты у военных и передать их гражданским подразделениям прошла быструю проверку на компьютере и оказалась вполне рациональной. Мы действительно перебили у врагов большое количество звездолетов, которые могли летать. Конечно, дежурные эскадры, готовые к бою, у нас остались, и у них тоже кое-какие эскадры уцелели. Но в целом атаковать пока никто никого не собирался, и обе стороны в этой войне перешли, как говорится, к глухой обороне. Соответственно, транспортники получили новый приказ, и их необходимо было срочно распределять по самым важным, самым напряженным участкам человеческой экономики. Поэтому Ариадна опять ушла на экономическое совещание, и было видно, что настроение у нее хорошее. Меня же оставили Лае, и Лая повела меня в тир, тренироваться в стрельбе. Я, естественно, согласился. Какой мужчина с детства не мечтает пострелять из настоящего оружия? Я сразу понял, что Лая поставила мне легкий уровень, совсем не такой, на каком тренировалась сама. Началось все с простых дождевых червячков, только увеличенных до 2-метрового роста и на вид очень противных. Они ползали очень медленно, и стрелять по ним было очень просто. Каждое попадание в любую часть тела их убивало. Потом появились создания, больше похожие на пауков. Это было нечто бронированное, на 8 ножках и с внимательно смотрящими на тебя злыми глазами. Они тоже были большие, по 0,5 метра каждый в диаметре, и ползали, к счастью, медленно. Я стал по ним стрелять, и ничего. Они продолжали на меня спокойно надвигаться. И вдруг, они заговорили. «Сейчас мы тебя своими сетями спеленаем», — сообщил один, «отравим ядом и потом съедим. Стреляй мне в глаза. Глаза — у нас единственное слабое место», — сообщил другой. И действительно, когда я стал целиться и стрелять по их глазам, они стали погибать. Лая стояла недалеко и чему-то улыбалась. «Как-то жестоко получается», — сказал я ей, — «стрелять в него, когда он на тебя так смотрит». «Это военный тренажер», — серьезно ответила девушка. «Наши бойцы в бою не должны раздумывать о моральных проблемах, а должны стрелять во врагов, даже если подсознательно, в них хочется без памяти влюбиться». «Я здесь, я атакую», — закричал кто-то сверху. «Срочно посмотрите наверх». Я поднял голову. Наверху действительно летало нечто крылатое, похожее на летающего ящера времен наших, земных динозавров. Я выстрелил. «Молодец, ты в меня попал», — радостно сообщила древняя птица, не забывая смотреть вверх. «Мои подруги уже летят сюда, чтобы жестоко отомстить за меня». И после этого, красиво сложив крылья, птица замертво рухнула к моим ногам. «Эй, не отвлекайся», — сказал еще один живой паук, подкрадывающийся ко мне со стороны спины, не забывая оглядываться назад. Пришлось выстрелить и по нему. Выстрел оказался успешным, а на горизонте показались новые твари. Короче говоря, в тире было весело. Конечно, уровень был детский, для начинающих, для самых неумелых стрелков. Зато у меня все получалось, и это было приятно. В тире мы пробыли до вечера. Вечером мы ужинали с Ариадной уже без Лаи. Ариадна с легкими нотками хвастовства в голосе рассказывала мне, как здорово она распределила дополнительный транспорт, полученный от военных, и как теперь все довольны. Я в своей жизни в конкретных человеческих отношениях ориентировался плохо, и поэтому слушать Ариадну мне было интересно. Неожиданно она сменила тему разговора. «Сергей, я хочу перед тобой извиниться», — с неожиданной серьезностью заявила она. «Это еще за что?» — искренне удивился я. Я на самом деле не мог сообразить, что именно она успела сделать мне плохого. «А ты не понимаешь?» — удивилась в свою очередь Ариадна. «Ведь я тебя обманула». «Когда?» — она с интересом на меня посмотрела. «Похоже, что кто-то из нас двоих что-то с самого начала не понял», — наконец сказала она. «Ты помнишь наш первый день, когда мы встретились?» «Конечно, помню. Ты помнишь, что я тебе всякого разного наобещала дать в случае нашей победы? Я тебе понравилась, и ты начал ко мне приставать, а я сразу начала понемногу отказываться. Ты на меня обиделся, я тебе уже не нравлюсь. Да с чего это ты взяла, что я обиделся, что ты мне не нравишься? Давай все сначала. На основании чего ты это для себя придумала, что ты себе навоображала? Я ничего не навоображала, я все хорошо помню. В первый день ты приставал ко мне, все пытался за попу потрогать, а потом перестал это делать. Ты меня разлюбил? На сцену ревности это похоже не было. Она искренне пыталась разобраться. И я, кажется, начал понимать, о чем она говорит. «Подожди», — сказал я, немного подумав, — «ты знаешь, в чем разница между сексом и любовью?» «Не знаю», — живо откликнулась она, — «но ты ведь мне сейчас все расскажешь. Секс, если очень грубо, это когда тебе нравится тело. Любовь – это когда нравится душа. И если душа у человека уникальная, то секс он практически для всех одинаков. И если парень говорит, мол, давай, это все делают, это он просто хочет женского тела, не обязательно твоего. Он этими словами тебя с другими женщинами уравнивает. А если он говорит, что ты не такая, как все, то это значит, что он говорит о любви. Секс – это сделаем, как все, а любовь – это всегда нечто уникальное. А что касается тебя, так ты меня войной сразу озадачила. А потом ты мне действительно понравилась, как человек. И об этом не только ты со мной поговорить хочешь, мне с тобой тоже об этом поговорить надо. Я не хочу, чтобы с тобой было все так, как с другими женщинами у мужиков бывает. Ты лучше всех тех женщин, вместе взятых. А первым начать разговор о любви ты боишься, улыбнулась она, но с Лей пойти... Ты легко согласился, а ты знаешь, какая она была настойчивая, какая она бывает, я отлично знаю, рассмеялась Риадна, она моя младшая сестра и всю жизнь пыталась до меня дотянуться, во всем, что ей по возрасту было еще немного рано, не переживай, я сама это разрешила, давай честно, что у тебя по плану, какое у тебя намечено за мной ухаживание, я же знаю, что у тебя все по логике, и я вижу по твоим глазам, что тебе надо что-то до завтра еще немного обдумать. Вообще-то, это тантра, смущенно ответил я. И по твоему смущению я понимаю, что это твоя тантра, как-то с сексом связана. И при этом она так на меня посмотрела, доброжелательно и по-хорошему, с пониманием всех моих затруднений. Ариадна, начал я и замолчал. Мне захотелось сказать ей, что я ее люблю, но в последний момент, в общем, не смог этого сделать. Завтра с утра у нас тантра, а днем... Ты нам всем расскажешь про диалектическую логику, как обещал. Договорились? Пришла она мне на помощь. Да, так и сделаем, ответил я, и ты такая красивая, как принцесса. А я и есть принцесса, улыбнулась она. Наконец-то ты это увидел. Вы бы слышали, с какой интонацией облегчения она это сказала. Мне показалось, что она хотела сказать что-то иное. Например, я тебя тоже люблю, а мне вспомнились почему-то гусары. Можно вашу ручку? «Ваше высочество», — сказал я, и она мне свою руку протянула, с чисто королевскими грацией и величием, и я поцеловал ее руку и ее прекрасные пальчики, и мне ее руку долго не хотел отпускать, а потом мы оба смутились, так как вспомнили, что мы находимся в общественной столовой, среди других женщин. Правда, вокруг никого уже не было, все куда-то подевались, и как-то во время они все куда-то исчезли. Обычно эта столовая в штабе напряженно работает круглые сутки. Остановимся сегодня на этом, посмотрев на меня внимательно, предложила Ариадна. Да, завтра, тантра и диалектическая логика, согласился я, какая она в этот момент была красивая, и мгновение было прекрасным, не хотелось его разрушить каким-то неосторожным движением, и мы проводили друг друга до дому, и на этом мой 9-й день не на земле завершился. Часть 18. События вокруг цветочной поляны. Ранним утром у меня опять был медицинский кабинет. Через некоторое время после начала процедуры они вызвали Ариадну и стали ей объяснять, что потому, что я существо инопланетного происхождения, они действовать по стандартной процедуре не могут. Они сделали мне самую общую коррекцию, но для королевского варианта лечения я им нужен буду примерно через год. А что сейчас? Сейчас мы ему всего лишь лет 15 жизни прибавили, не больше, объяснили они. А вы, значит, имеете и общий уровень корректировки? Спросил я. Да, мы следим за общим здоровьем населения. И здесь какая-то мысль начала возникать в моей голове. И как успехи? Спросил я, в последние несколько лет. Какие успехи? Живо отозвались они, Наоборот, здоровье населения в последнее время неуклонно ухудшается, несмотря на все наши коррекции. И мне стало все ясно, но я не стал врачам ничего говорить, это вопрос был уже не их уровня. «Спрашивай», — сказала Ариадна, когда мы вышли из кабинета. «Какой рабочий график у ваших женщин?» 12 часов в день, без выходных и отпусков», — ответила она, «в течение всех 9 лет. Я поняла, что ты хочешь сказать, но что я могу сделать? У нас некоторые заводы стоят законсервированные, нам очень сильно не хватает людей. Я разве спорю или ругаюсь?» — ответил я, «но если сейчас мы перебили у них огромный флот, то, может быть, можно уже начать переходить на 8-часовой рабочий день. Хотя бы в некоторых областях, звездолеты мы у них перебили, но их заводы продолжают работать. Если мы сейчас ослабим свою экономику, то они через 3 или 4 месяца снова получат над нами преимущество. А люди полгода выдержат, и люди не выдержат. Здоровье людей в последнее время начало ухудшаться намного быстрее, чем раньше. И что делать? И насколько у них экономика лучше? Да не так, чтобы очень, если бы не потеря нами цветочной поляны. Вот если бы вернуть ее назад, вот тогда бы мы и продержались, и даже победили бы при 8-часовом рабочем дне. Так давай ее у них отберем. Ариадна с сожалением посмотрела на меня, словно спросить хотела, не дурак ли я, но вовремя сдержалась. А как мы ее отберем? У нас флот стоит на приколе, а ты знаешь, какая там у них оборона. Значит, штурм невозможен? Спросил я. Да, штурм невозможен, ответила Ариадна, а почему ты так спрашиваешь? Как так я тебя спрашиваю? Да вот так, как будто я двоечница на экзамене. Конечно, нам было бы хорошо отобрать цветочную поляну обратно, но для этого должно случиться чудо. Самое обыкновенное чудо, с вмешательством Бога и всех иных высших сил. Оборона цветочной поляны неприступна, уроды тоже понимают значение этой планеты. А я подумал, что их это самая цветочная поляна, это такая точка в пространстве, вокруг которой слишком много сходится интересов и вполне материальных силовых линий. И еще я подумал, что именно такие, слишком сложные системы взаимодействий, логики, не во всем подчиняются. Да, человек знает простую таблицу умножения, но сложные системы для него всегда будут загадкой. «Мне необходима вся информация по цветочной поляне», — спокойно сказал я, — «с самого начала ее колонизации, ее климат, природа, ее история, экономика и современное противостояние военных сил. Не может быть, чтобы решение не было найдено. В любом случае, я должен хотя бы попытаться хоть что-то придумать, ведь вы для этого меня позвали». Ариадна с удивлением смотрела на меня. «Ты говоришь так уверенно, наконец», — сказала она, — «ты веришь в чудо?» «Нет», — ответил я, — «я просто помню 3 вещи. Первая вещь — это понимание, что мысль сложная система поддается простой логике, это утверждение неверное. Второе утверждение – нет правильных общих рассуждений. Любое общее рассуждение должно учитывать конкретность местных условий. И третье – это то, что сказал наш русский философ Лосев. Чудо – это есть результат действия системы материальных причин, которая нам пока еще неизвестна. Но ведь по логике получается, что, неуверенно начала она и вдруг замолчала. А вот сначала изучим информацию конкретную, а потом и о логике поговорим. «Хорошо», — ответила она, — «мне надо время, чтобы собрать информацию. Ты подождешь?» После этого она сразу позвонила куда-то. «Лая», — сказала она, — «мне необходима информация по цветочной поляне». «Да, именно вся информация, по всем отраслям жизни, за все 400 лет». «Как зачем?» «Информация необходима Сергею». «Да, именно для этого. Он собрался штурмовать эту планету». «Да, он сейчас, в трезвом уме и твердой памяти». «Да, я сказала, что это невозможно». «Да, я все ему объяснила». «Да, хорошо объяснила». «Да, он не верит». «Лая, ты не поняла, он мужчина». «Да, вот именно, не такой, как мы». «Лая, ты организуешь для нас информацию?» «Спасибо». «Что, что передать?» «Да, ладно, до встречи». После этого она повернулась ко мне. «Сестра просила передать свою благодарность», чуть улыбнувшись, сказала Ариадна уже мне, и она сказала, что начинает понимать, что выражение «мужчина в доме» – это далеко не ругательство. До появления полной информации по цветочной поляне надо было немного подождать. Мы сидели в отдельной комнате с 2 большими компьютерами на столе и ждали сигналы от Лаи. «Сергей, я могу тебе еще чем-нибудь помочь?» – спросила Ариадна. чем ты можешь мне помочь?» Удивился я. «Сейчас у нас будет анализ, критический анализ ситуации с этой планетой». «Критический анализ? Ты хочешь с кем-то поспорить и поругаться? Это почему еще поругаться?» Удивился я. «Что за мысль пришла тебе в голову?» «Так ты сам это сказал!» Воскликнула Ариадна. «Ты сам сказал, что будешь заниматься критикой. А разве критика? Это не ругань и не взаимные оскорбления. Кто тебе это сказал?» Возмутился я. «Критика – это не ругань и оскорбление. Критика – это спокойный и последовательный анализ предпосылок того или иного нашего мнения или того или иного принятого нами решения. Мы часто принимаем решения эмоционально, без рассуждения, поэтому и критика требует наше решение все время проверять. И если я трижды уверен, что оборона Цветочной Поляны неприступна, все равно, я обязан трижды, как говорится, проверить это утверждение. Критика не верит никому, пока сама не убедится в правильности или неправильности того или иного утверждения. Не верит никаким авторитетам, не верит папе с мамой, нелюбимым учителям и не верит, плюс верит официальной пропаганде. И именно поэтому один наш философ сказал, что критика должна быть беспощадной. «Я начинаю понимать», задумчиво сказала Ариадна. «Сережа, я могу тебе сейчас чем-то помочь?» Я задумался. «Чем ты можешь мне помочь?» «Разве что, настроить меня на победу. Иди сюда». И я похлопал себя по коленке. Ариадна встала из своего кресла и как-то неуверенно подошла ко мне. «А как же королевская честь?» Сказала она не позволяет. Я не стал ее слушать, а просто взялся за соответствующую часть ее тела и с небольшим нажимом усадил ее к себе на колени. Она сопротивлялась, но как-то не очень сильно. Ариадна у меня на коленях, это было восхитительно. И еще я заметил пуговицы у нее на груди, такое, знаете ли, платье с пуговицами на верхней части ее тела. И я начал эти пуговицы расстегивать. Попытался начать расстегивать, она сразу схватила меня за руки и умоляюще посмотрела на меня. И я, несколько мгновений подумав, сообразил, да, она, милая, и прекратил свои попытки. Я сообразила, как тебя настроить, просящим тоном сказала она, отпусти меня, пожалуйста. Ей даже не надо было притворяться, чтобы испуганную девочку сыграть, она на самом деле именно такой сейчас и была. Ну да, девочка, она и есть девочка, испуганный ребенок, и я ее отпустил. Спасибо, благодарно сказала она, можно, я сейчас поучу тебя, логике, и рассмеялась радостно, увидев мое удивленное лицо. И в самом деле, того, что она предложит мне именно меня поучить именно логике, я вот нисколько не ждал. Ну что же, попробуй, согласился я, и мы поудобнее разместились в креслах напротив друг друга. Все равно ведь, информации по Цветочной Поляне, у нас готовой еще не было. Сергей, сказала она, начнем сначала. Ты, мужчина. Да какой я мужчина, ответил я интеллигент, испуганный и слабовольный. Ну да, испуганный, как же, возразила она, и больше 500 уничтоженных вражеских звездолетов.